Я знал, что я буду очень нежен. Мебель сегодня выживет. Я не хотел причинить ей какую-либо боль. Я хотел, чтобы ей понравилось, в общем-то, лучшие занятия на свете. Страсть, бешеный секс, сломанные стулья, все это, безусловно, у нас будет. Потом, много раз, но не сегодня. Я долго подготавливал Тамару, дожидался, пока она перестанет дрожать, расслабиться. Ждал, когда колок, так натянувший струну ее тела, чуть провернется обратно, чтобы струна, готовая уже была лопнуть от напряжения, ослабла, и теперь ей ничего не угрожало. Тамара чуть вскрикнула, но с радостью и облегчением, улыбнулась, обняла меня, открыла глаза, и сейчас в ее глазах была поразительная смесь восторга и любопытства. Ей нравилось то, что происходит. Она реагировала на каждое мое движение, отвечая протяжным тихим вздохом, и в то же время она оценивала эти новые, впервые испытываемые ощущения. Я двигался вперед, буквально миллиметрами, и каждый этот миллиметр вызывал у Тамары более протяжный вздох, менял ритм ее дыхания, заставлял сильнее меня обнимать. Любопытство исчезло, ему сейчас уже не хватало места в ее голове, все было занято ощущением надвигающегося невиданного наслаждения. Колок начал обратное движение, казалось, что ее руки и ноги окаменели. Тело начало выгибаться, ни дыхание, ни крики она уже не контролировала. «Я люблю тебя, Тамара», успел произнести, делая последние движения. Длинный протяжный крик мне был ответом. Одновременно с ним спина Тамары буквально взлетела в последнем изгибе, и сразу после этого рухнула обратно. Руки и ноги ее, бывшие до этого каменными столбиками, в секунду обратились в ватные. Струна лопнула. Она долго приходила в себя. Я с некоторым напряжением смотрел на нее, ждал. Ей понадобилось время, чтобы успокоить дыхание. Потом она улыбнулась, открыла глаза, увидела мое лицо, на котором явно читался вопрос, хорошо ли было моей царице. Тут она неожиданно сладко потянулась, а потом засмеялась. И это был смех не девушки, это был уже смех женщины. Тот самый грудной, низкий смех, который сводит мужчин с ума. Вместо ответа, Тамара, чуть приподняв голову, поцеловала меня, потом опять откинулась, сладко выдохнула. Это лучшее, что я испытывала в жизни. Опять засмеялась. Мы будем делать это много раз. Да, да. Тут она меня удивила, будто что-то вспомнив, похлопала меня по спине, заставляя с нее слезть. Я подчинился. Она вскочила, подбежала к столу, зажгла свечку. Ты чего? Я не понимал, что происходит. Она подбежала со свечой к кровати, опять шлепнула меня, заставив отодвинуться, наклонила свечу к простыне. Наконец, я понял, ей нужно было это подтверждение, и ей нужно было, чтобы я убедился в том, что именно я ее первый мужчина. Вот, с детской непосредственностью указала мне, я кивнул, вставай, тут же приказала, я встал. Она сорвала простынь, сложила ее, сбегала к комоду, достала новую, стала застилать. Я не мог оторвать от нее глаз, все-таки, впервые видел ее обнаженной, до того лишь мельком, и уже посылал благодарности Господу за то, что он меня одарил такой красоткой. Нравлюсь. Тамара чувствовала мой взгляд, как раз наклонилась, разглаживая простынь. Сдержаться я уже не мог, подошел, обнял. У-у-у-у-у. Оценила Тамара. Готов опять, так быстро, с тобой я, как, всегда готов, а ты, сейчас узнаешь. А я с того памятного дня, когда она меня лупасила в черкесском ауле, знал, светало, просто лежали, улыбались. Я нежно хлопнул ее по попке. Доволен, хохотнула Тамара, всыпал, наконец, да. Тамара ничего не ответила, уже спала. Я еще полежал некоторое время, любуясь моей грузинкой, потом тихо встал, оделся, вышел из дома. Во дворе сидел Бахадур, видимо, он так и не ложился. Я присел рядом, он посмотрел на меня с улыбкой. «Хорошо?» – безмолвно спросил. «Хорошо», – также безмолвно ответил я. «Хорошо», – кивнул алжирец. Потом указал мне на гору на противоположном берегу. Я посмотрел, было на что. Посредине крутого, лишенного растительности склоном Тацминды, Святой Горы, белела скромная башенка церкви Святого Давида. К ней вела тропа, извивавшаяся подобно длинной ленте гимнастки. И она, эта тропа, не серела мертвым камнем. Напротив, она все время была в движении, в белом непрерывном потоке тифлисских женщин и девушек, укутавшихся в покрывало. Четверг, словно бросая вызов силам природы, Этот живой ручей стремился вверх, ударялся в подножие церкви и рассыпался на мелкие белые точки на окружавших церковь склонах. Будь я поближе, может и пришла бы мысль о лебедях, о которых толковал брат Тамары. Но отсюда, от Авлаборской горы, эти белые точки смотрелись как пух одуванчиков, разбросанный безжалостным ветром странствий. Этот ветер и меня звал в путь. Пора собираться. Я зашел на минуту в дом и вернулся во двор. Нес в руках подарок Бахадуру. Ту самую шпагу-трость, что выдал мне в насмешку каца во дворе князя Шервашидзе. Показал алжирцу, как управляться с замком. Вытащил клинок. Всего полуметровой длины. На шпагу он, конечно, не тянул. Зато легко гнулся в дугу. Стоило его упереть в землю. Бахадур неверяще смотрел на новую игрушку. Прямая ручка, заканчивающаяся головой верблюда. Отсутствие гарды и упора. И мавританские узоры на лезвии. Я вспомнил слова, сказанные в Трабзоне моим албанским приятелем Ахметом о любимом оружии алжирцев. «Похож на флиссу?» – спросил я Бахадура. Он энергично закивал. Показал пальцами небольшую разницу. У флиссы, в отличие от подаренного мною клинка, должно было быть немного изогнутое лезвие. Я ткнул пальцем в клеймо на лезвие. Толедо, лучшая испанская сталь. Бахадур прижал к груди ножный трость, как долгожданного ребенка. Бережно принял оружие из моих рук. Пару раз взмахнул. Баланс, естественно, оставлял желать лучшего. Но его это не смутило. Таким клинком нужно не фехтовать, а бить один раз. Из-под тишка и наповал. Или собак отгонять, как это делали джентльмены в Европе. Но лучше Бахадуру об этом не знать. Пойду собираться. Я помогу. Сказал алжирец, вкладывая клинок в ножны трость. Один А.Ф. Рукевич за 2 недели до 17-летия попал рядовым в Ереванский полк за участие в польском восстании 1830-31 г. Дослужился до генерал-лейтенанта русской армии. Оставил небольшие воспоминания старого ереванца 1832-1839 г. Два абхазский князь Лав и его уздень Трам были знаменитыми коннозаводчиками на Северном Кавказе. Выведенная ими порода лошадей весьма ценилась. Не беремся судить, кто кого превосходил, черкес или питомец смелый трамских табунов. В воспоминаниях старых кавказцев обе породы получили самую высокую оценку. К сожалению, трамовская лошадь исчезла еще до революции. 3 ф.ф. Тарнау писал в своих воспоминаниях, как горцы на кабардинцах проделали за 14 часов 160 верст. Глава 4. Оказии на военно-грузинской дороге. Утро вышло беспокойным. Не выспался, толком не отдохнул. Но какие мои годы. Сгонял на армянский базар прикупить недостающие. Нет, не кофейный набор, как выбрал бы Спенсер. Огневой припас, вяленое мясо и черкесский гомыль, порошкообразную массу, в состав которой входили пшено, мясо, сухой бульон и специи. Достаточно было щепотки такого порошка, чтобы получить протертый мясной суп. Навьючили с Бахадуром одного из кабардинцев. Ружье в меховом чехле, бурка, скрученная циновка, крепкая веревка и кожаный бурдюк с водой, и другой, с кахетинским, не удержался. Тамара стояла на крыльце, кусала губы, боясь разрыдаться, глядя на нашу суету. Пришло время прощаться. Не знал, как к ней подступиться. Знаешь, как казачки провожают в поход своих мужей? Нет, сухо ответила моя царица, выносит чарку, а потом идут до околицы, держась за стремя. Я, сейчас, тряхнула косами и убежала в дом, вернулась с кружкой. Садись на коня, приказала, я подчинился, пей, но только половину, снова приказала, я выпил полкружки и вернул ей сосуд, остаток солью в бутылочку, допьешь, когда вернешься, гордо сказала она, я так хочу. Но заруби себе на носу, не желаю быть черной розой Тифлиса, один хочу белое платье и фату, прощай, и, не поцеловав на прощание, развернулась и ушла в дом, моя царица, нет для нее правил, сама их придумывает и устанавливает, девочка по имени Хочу. Хан Гири был приятно удивлен моей оперативностью, не ожидал, что я так быстро соберусь в Черкесию, но что-то его тяготило. Что-то прорезало его лоб скорбной морщиной, заставило опуститься уголки губ. Он улыбался мне через силу. Вот так скорость. Хвалю. Вижу, судьба Тарнау вам не безразлична. И от души поздравляю с высокой наградой. Я воздержался в штабе от проявлений восторгов, дабы не ставить вас в ложное положение. Теперь же, наедине, спешу отметить. Не унывайте от скромности ордена. Император не балует Кавказ наградами. В прошлом году ни одного Георгия не дали в войсках, будто не гибнут офицеры и солдаты во славу государя от пули шашек немирных горцев, не совершают бессмертных подвигов. Возможно, господин полковник, государь пребывает в двусмысленном положении, никак не решит, война здесь или мятеж. Вот, что я скажу вам по секрету. В Петербурге слишком много дурных советчиков. Утром доставили мне инструкцию от военного министра. От меня требуют невозможного. Хотят, чтобы я к приезду государя на Кавказ собрал до 50 депутатов для встречи с царем, чтобы они подписали капитуляцию. Именно так я воспринимаю пункты, кои следует мне донести до вождей непокорных племен. Полюбуйтесь. Он протянул мне бумагу с грифом «Секретно», подписанную графом Чернышовым. Без смеха сквозь слезы нельзя было читать эту длиннющую инструкцию, содержащую 7 пунктов. Каждый из них можно было смело назвать оскорблением для горцев. Выдать аманатов заложников, не давать приюта немирным соседям, принять над собой власть назначенного начальника пристава. Они там, что, вконец обалдели, эти столичные стратеги. Это просто невыполнимо. А что мне делать? Получен приказ, надо выполнять. Как же выполнять, коль он противоречит самому свободолюбивому духу непокорных народов? Кто-то убедил государя, что одного его приезда будет достаточно, чтобы склонить Северный Кавказ к покорности. Жалкие льстецы, ничего не смыслят в местных реалиях, а все туда же раздают указания. Договорились до того, что стоит уверить горцев в масштабах и силе империи, и они склонят свою выю. В горах свое представление о необозримости, имея перед глазами уходящие вдали в небо снежные хребты и вершины, подобные Эльбрусу, сложно представить, что есть что-то более величественное. Хан Гирей согласно кивнул. Конечно, есть в горах немало достойных мужей благородного происхождения, с кем можно иметь дело. У меня есть целый список. Я буду с ними встречаться и упирать в разговорах на то, что князьям и узденям во имя сохранения своего положения не мешало бы обуздать воинственность подданных и договориться с русскими. Сложнее с шапсугами и натухайцами. И хуарки и свободные крестьяне в грош не ставят свою знать. Как же так вышло? Я расскажу. Поучительная история. Незадолго до последней войны с русскими султан отправил в Анапу одного пашу. Этот эмиссар оказался очень деятельным. Проповедовал ислам, найдя в народах близ Анапы полную поддержку. Им особо приглянулась мысль о равенстве правоверных. В итоге, паша уехал, а шапсуги и натухайцы низвели свое дворянство до равного положения с чернью. Создали соприсяжные братства, внутри которых происхождение не имеет значения. Их сотни нынче на землях от устья Кубани до Абина и границ с убыхами. Меня приняли в одно из таких обществ. Его члены называют себя всадниками. Хан Гирей рассмеялся. Это другое. Вы попали в братство, которое скорее противостоит обычным соприсяжникам и объединяет людей благородных, которые отстаивают старые привилегии, когда слово князя было законом. Мне так не показалось. Скорее их сплотила идея борьбы с русскими. Дайте таким людям шанс возвыситься, обещайте им покровительство, и они станут мирными. Люди боролись и будут бороться за власть. В вашем случае сочту удачей вступление в подобный союз. Нужно подумать, как сие использовать к общей пользе. Я не стал спорить с князем. Понял, что он целиком поглощен мыслью защиты своей корпорации черкесского дворянства. Но не стоило спешить с выводами. Хватало случаев убедиться, что на Северном Кавказе все иначе. Другая логика, иная система координат. Что с вашим планом? Когда начнем его притворять в жизнь? Возьмем паузу до приезда государя. Сосредоточьтесь на Тарнау. Инструкция, которую я показал, сильно ударила по моим позициям. Нужен успех. Государь оценивает людей по результатам, а не по болтовне и обещаниям. А что с англичанами? Пока не до них. Пусть себе болтают. До меня дошли слухи, что черкесы уверяют всех, кого ни попадя, что английский король следит за их судьбой. Наивные. В них говорит отчаяние. Но скоро их глаза раскроются, и тогда белю не сдобровать. В общем, инструкции напутствия весьма просты. К англичанам пока не лезть. Сосредоточиться на спасении кавказского пленника. На том и порешали. Со счастливой оказии началось мое путешествие. На станции, откуда два раза в неделю отправлялись почты в Ставрополь и далее, в Россию, сговорился я с попутчиком. Ненамного меня старше, рано посидевший капитан отправлялся в Пятигорск залечивать ревматические боли. Подцепил он свой недуг в сырых и ветхих казармах грузинского гренадерского полка в Гори, где стояла его рота. Звали офицера Платон Платонович Буйнов. Вопреки фамилии, Капитан был тих, незлоблив и участлив. Мигом оценив мой заспанный вид, предложил мне место в своей повозке, как только увидел в руках подорожные до прочного окопа. Он нанял осетина, чтобы на перекладных добраться до Крестового перевала. «Лошадок ваших, чудных, привяжем сзади. Путь нам долгий лежит, пущай отдохнут, а вы выспитесь. Эван, как зеваете?» Я кочевряжиться не стал, закутался в бурку, поерзал, устраиваясь поудобнее, и отключился, будто свечу задул. Сказались бессонные ночи. Очнулся затемно, перед подъемом на Кайшурскую гору. «Здорово же выдрыхнуть!» — приветствовал меня капитан. «Все на свете проспали, и древнюю грузинскую столицу, и чудное слияние белой и черной Эрогви. Знакомые места», — буркнул я нелюбезно, еще до конца не проснувшись. Буйнов не обиделся. Наоборот, добродушно похлопал меня по плечу. «Просыпайтесь скорее, я уже быков нанял, чтобы повозку втащить на гору. Пешком пойдем, или на своем красавце поедете?» «Нет, так дело не пойдет. Поедете вы, а я рядом пойду за стремя держась». Мне не хотелось возиться с развьючиванием своего черкеса. Капитан спорить не стал. Было видно, что ему, с его больными ногами, взбираться на гору будет нелегко. Мы обогнули огромный персидский караван из верблюдов и ишаков, вставший на ночевку. Двинулись за своей повозкой. Осетины-проводники криками погоняли быков. В ночной тишине их возгласы разносились на много километров. Звезды освещали нам путь. Смотреть особо было ни на что. Пустынный край с редкими кустами и чернеющими провалами ущелий в стороне. До почтовой станции добрались далеко за полночь. На втором этаже для нас нашлась комната. Спать уже не хотелось. Сидели у окна в ожидании восхода при свете жестяной лампы. Подкреплялись захваченными в дорогу припасами, запивая кахетинским из моего бурдюка. Вели неспешный разговор. «Я, как услышал, что вы эреванец, сперва не хотел с вами дела иметь», — признался капитан. «Теперь же рад, что ошибся. Чем же вам эреванцы не угодили? А вы не знаете, откуда? Я в полку не более нескольких часов провел». Капитан скептически на меня посмотрел, сделал свои выводы, догадавшись о роде моих занятий, объяснил все, как по полочкам разложил. Ереванские и грузинские полки были раньше кунаками, но, как Дадиана вашего назначали, все изменилось в одночасье. Нет ныне былой дружбы и взаимовыручки. Как могут быть кунаками полки? Удивился я не на шутку. На Кавказе чего не бывает, и полки могут побрататься, и даже враги. Куринцы, славные егеря, издавна враждуют с абширонцами. Раз на местном базаре вышла драка абширонцев с чеченами. И как вы думаете, чью сторону взяли куринцы? Неужто чеченцев? Именно, кричали егеря. Мы с чеченами все время воюем, они нам как братья. Что за дичь? Кавказ, развел руками капитан и поморщился от боли. Потер ноющее колено. Вы мне при знакомстве сказали, что в казармах ревматизм подцепили. В Манглисе, где мне довелось побывать, все добротно, хоть и тесновато, без сырости. По вопросу вашему понятно, что вы в армии новичок. Штаб-квартира и у нас, в Белом Ключе, дюжи хороша, а под гори местность болотистая. Только зимовать там можно. Мой флигель при казарме всем ветрам открыт. Сотворен на фифе. Не нашлось хороших мастеров. Плохие строители из грузин, капитан заливисто рассмеялся. На азиатцев нет надежды. Все солдатскими руками спроворено. В полках принято свое хозяйство держать. Отряд, запертый в укреплении, сам должен хлопотать о своем благополучии. Отпускает нам казна сырой материал для пищи и одежу, и деньги. А что на них купишь? Потребного и под свечей не сыщешь. Вот и выходит, без артели никак. 25 портных и сапожников у меня в роте. Покосы свои, стада, солдаты и погонщики, и пастухи, и огородники. Дармовая рабочая сила, почитай, так, 5 копеек в сутки солдату положено. За поход доплачивают гроши, а хороший солдат должен быть отменно кормлен, иначе ноги протянет в горах. В Тифлисе, сказывают, балуются со справочными ценами на продукты с ведома баронессы Розин. Завышают. Кто-то на этом руки греет. Не иначе как князь Дадиани, предположил я. Светает. Пора выдвигаться. Как думаете, проскочим за день перевал? Гудгара ныне покойно, указал в окно Буйнов на предстоящий нам подъем. В утренних лучах его вершина отсвечивала снежными заносами. Бог даст, не застрянем. И на Крестовом должны уже обвалы основные сойти. Я нарочно это время выбрал для поездки. Выехал бы раньше, мог и застрять. Бывает так завалит, до 3 недель народ кукует, пока расчистит. Спят сидя, дров нет, горячку подхватить, Плевое дело, иных намертво заваливает, если не повезет. 2. Может, отправимся верхами? Спросил я без задней мысли. Наймете вьючную лошадь, перекинем на нее мой скудный скарб и ваши чемоданы, а вы поедете на моем кабардинце. В широкой душе вы человек. Я рад, что выбрал вас в товарищи. Подъем с тележкой, нелегкое дело. Пришлось бы камни под колеса подкладывать. Осетина с повозкой отпустили и тронулись в гору. Петляющий подъем легко не давался. На середине спешились и погнали лошадей перед собой. Одолели 2 версты за 2 часа. На вершине лежал снег, хрустел под ногами. Ветер кидал его в лицо, уши закладывало. Слепило так, что вспомнил о пороховом растворе, которым мазали веки в прошлом году при переходе в Сванетию. Хорошо подморозило. Мне не верилось, что за спиной остались цветущие сады, виноградники и зеленеющие луга. Внизу, чертова долина, старая граница Грузии. Считают, крестовый перевал отделяет Закавказье, показал Буйнов на черный крест на вершине впереди лежащей горы и, словно подслушав мои мысли, сказал, как по мне, так граница здесь. Позади, мир ярких красок, а нас ждут теснины каменные, жизни лишенные. Да вы поэт, господин капитан. Довелось прочесть очерк блистательного Пушкина «Военная грузинская дорога», застеснявшись, пояснил Буйнов. Говорят, он вошел в его новую книгу «Путешествие в Арзрум». До нас еще не добралось это сокровище. Спуск был ужасен. Узкую тропу заливали ручьи оттаившего на вершине снега. Лошадей пришлось вести под узцы. Падения стали нашим спутником и нашим проклятием. Каждый раз сердце замирало в предчувствии беды. Оставалось лишь восхищаться бесстрашием возниц повозок, игнорировавших пропасть. В холодной долине, продуваемой всеми ветрами, ютился небольшой осетинский аул. Все его жители зарабатывали на жизнь проводами путешественников через крестовый перевал и расчисткой снега. В каменной сакле, крытой шифером, где мы решили перевести дух, было холоднее, чем на улице. Дров не было, еду готовили, используя жалкие пучки травы и чудом занесенные ветром веточки. Уверен, местные радовались любой сорвавшейся с кручи повозке, остатки которой могли согреть зимними ночами. Дальше верхом, я на попятный двор, признался Буйнов. Спуск его вымотал окончательно, а его словесный конструкт означал не иначе, как полный отказ. Поеду на санях, я бы тоже не отказался, но за лошадьми требовался пригляд. Выехал за санями, стараясь не отставать. Дорога шла кругом, огибая белоснежную вершину. Ее намечали воткнутые в снег высокие шесты. Шаг в сторону, и лошадь могла провалиться по уши. Но мои кабардинцы шли ходко, четко по следу салазок, и хлопот не доставляли. Присоединившимся к нам 3 гребенским казакам на косматых лошадях приходилось труднее. Их кони упирались, фыркали и боялись ступать по насту. «Хорошие скакуны у вас, ваше благородие», — сказал один из них. «За перевалом глядите за ними в оба, ингуши разбойники балуют. Такой конь, знатная добыча. Не приведи, Господи, накинуться на конвой». Он странно перекрестился. «Какой ты веры, братец?» — заинтересовался я. «Староверы мы, федосеевцы, без попа живем, лебеду жуем. Как же вы женитесь?» Казак искоса на меня взглянул, ни слова не ответив, приотстал, пропуская вперед. «Женитьба, Крестовая гора, Тамара». Ассоциация возникла сразу. Лермонтовский демон, ведь здесь он пролетал. Казбек, Дарьял и Терек, до них уже рукой подать. Сегодня пятница, моя Тамара и Бахадур должны перебраться во дворец. Как у нее все сложится? Сердце сладко заныло. Казенный дом в Кабе, у подножия Крестовой, оказался жуткой дырой. Чад, угар, холод. Вместо мебели, дощатые нары, лишившиеся тюфяков со времен Вселенского потопа. «Не отчаивайтесь, Константин», — успокоил меня капитан. «Доберемся до Казбека и отдохнем. Там станция устроена не в пример лучше этой». Я особо и не отчаивался. Если бы не вонь от сохнущего у огромной печи мокрого белья, выспался бы даже с удовольствием в своей бурке. Уже привык к таким ночевкам. Переход от Кабе до Казбека Степанцминды, одноименного с пиком селения, тоже оказался не из простых. Чего стоила одна только переправа через Байдары, где лошадям оказалось воды по брюхо. Мечтал о Духане с шашлыком и обсушить ноги. Не вышло. Духанов с Барашком и молодым Кипианским, которые встретились в Кисе и Осе, еще не построили. И времени на обогрев не оказалось. Застали самый момент отправления почтовой кареты. Капитан пересел в нее. Я же решил задержаться на часок, чтобы вернуть вьючную лошадь и немного передохнуть. Хотелось выпить чаю и полюбоваться на Казбек и шикарный вид с храмом Гергити на одинокой горе. особо не волновался. Буйнов предупредил меня, что перед входом в Дарьяльское ущелье стоит редут. Там проверяют подорожные и формируют оказии, военные конвои до Владикавказа. Обыкновенно там все застревают на пару часов. Когда я добрался до редута и казарм блокпоста, никакого конвоя не увидел. Минут 40, как уехали, обрадовал меня офицер, изучая мои бумаги. «Одного пропустите, отчаянный», — хмыкнул офицер. «Дерзайте». Я полетел галопом. Копыта моих коней прогрохотали по чугунному мосту. Вдоль дороги бесновался терек, скалы нависали над дорогой. Одна так и вовсе грозила перегородить мне путь, недаром ее прозвали «Пронеси, Господи». Вскоре показался хвост конвоя. Двигался он неторопливо. Впереди под грохот барабана шагала пехота, окружившая пушку. Длинный ряд повозок разных мастей растянулся бесконечной змеей. Я поравнялся с почтовой каретой. Поприветствовал Буйнова. Вдруг над головой брызнули в стороны каменные осколки. «Стреляют», — удивился капитан. За грохотом колес и шумом реки выстрелов мы не услыхали. «Видимо, вы раздразнили горцев, пока скакали в одиночку о двуконь. Они вас приняли за храбреца, решившего поживиться в тылах конвоя. Черкеска, ружье в меховом чехле, не мудрено спутать, а теперь вымещают свою досаду. Лучше укройтесь за высокой повозкой». Вечерний Владикавказ встретил нас тесными форштадтами, земляными валами крепости и балом в общественном саду, выходившему к реке. Над головами весело танцующих офицеров и пестрого дамского общества изредка пролетали пули с левого берега терека. Привлеченные музыкой и бумажными фонариками, горцы вяло перестреливались с ротами Новогинского полка. Пехотинцы развернулись в цепь, выставили секреты, чтобы гопота с другого берега не подкралась тайком и не испортила праздник. Веселились до утра. Я, конечно, стенку подпирал. Потом отправились провожать дам с хором музыки и песенниками. Нас забрали на свою квартиру офицеры, знавшие Буйнова по какому-то походу. Даже проситься на постой не пришлось. Здесь все жили как одна семья, безыскусно, радушно и просто. Душа моя, обнимая Платона Платоновича за плечи, делился с нами прихрамывающий поручик. Только представь, какая вышла на медне оказия. Танцевали у коменданта. Приехал с линии офицер. Прямо с почтовых, весь в пыли, заявился на бал и ангажировал даму. Ему сделал замечание местный заседатель суда. Офицер, ни слова не говоря, пырнул его в живот кинжалом. «И что же?» – ахнул я. «Кровь песочком присыпали, тело вынесли». И бал продолжился, как ни в чем не бывало. Правда, офицера арестовали. Комендант его ругал. Ох, ругал. «Не мог, балдатые этакое, на улицу вывести и там кольнуть?» – возмущался он. Дело бы кануло в воду. «А что комендант? Все тот же старичок, которого из собственного сада чечены на носилках утащили, а потом за выкуп вернули», — поинтересовался зевающий Буйнов. «Нет, уж полтора года новый, но из наших, из кавказцев. Ну и нравы здесь, на фронтире. Думал, ничему уже не удивлюсь, наивный. Пока ехали в Пятигорск, Буйнов мне поведал сокровенное. Оказывается, в полках остро стояла проблема с женитьбой. Офицеры, отправлявшиеся в отпуск в Ставрополь, получали от командира незаполненный бланк с разрешением на брак. Сами вписывали в него фамилию суженой, если таковая находилась. Хуже всего приходится юнкерам, которые в Ставрополь приезжают экзамены сдавать. Бедные, как церковные мыши, они живут в долг, а потом их заставляют расплачиваться женитьбой на перезрелых дочерях и родственницах хозяев квартир, иногда и с детьми. Такие браки у нас прозвали женитьбой по расписке. Я присвистнул. «А как же вы? Женаты? Бог не сподобил. Вот, питаю надежды в Пятигорске встретить даму своего сердца. Вот и я питаю надежды», — сказал сердито, не поясняя капитану свои сложности. Эти разговоры о женитьбе бесили. Вдали показалась Пятигорская долина и разноцветные крыши нарядных домиков, притулившиеся к зеленому склону большой горы. «Машук, добрались». Один черной розой Тифлиса называли Нина Чевчевадзе Грибоедову, которая после смерти мужа не снимала вдовий наряд. Два. Самый страшный обвал случился в 1832 году. Ущелье завалило на 8 верст. На время снег и камни перекрыли терек, и горцы собирали рыбу в пересохшем русле. Несколько лет переход через этот завал был истинной пыткой. Пришлось рубить дорогу выше, ее следы сохранились до НВ. Через глубокие трещины в снегу переправляли в кабинки на канатах. В другой раз под завалом погиб целый эскадрон. Глава 5. На жизнь поэта. Большое каменное строение являлось не только трактиром, расположенным в бельэтаже. Вывеска у входа оповещала, что сдаются в наем комнаты. Также можно приобрести билеты на организуемые по вечерам балы и перекинуться в картишки, но не на интерес. В общем, не ресторация, а клуб для курортников, язвенников-трезвенников. И заправлял им Грек Найтаки. Это обстоятельство меня выручило. Дресс-код я не прошел, не хотели меня пускать, приняв за горца. Пришлось взывать к долгу перед диаспорой, благо управляющий был на месте. Узнав, что я тоже грек, он распорядился пропустить. «Будете в Ставрополе, милости просим, господин офицер, в мою гостиницу, лучшая в городе». Вошел в ресторацию, почти забито, в основном, пары. Только за двумя столами расположилась компания офицеров, человек 10. Слушали рассказ какого-то прапорщика-драгуна, сидевшего ко мне спиной. Когда вошел, как раз дружно загоготали. Что вызвало такой их смех, не расслышал. Свободными были только два столика. За один из них и присел. Тот, который был подальше от разгулявшейся компании вояк, заказал еду, откинулся на стуле, прислушался к диалогу офицеров. Даже если бы и не хотел, не получилось бы. Уж больно шумная орава. «Воля, конечно, твоя, Миша», — обратился один из них к рассказчику, утирая слезы, «но ты бы уж придержал коней. Нельзя же так, Савва», — к прослезившемуся обратился другой офицер, «тебе, коли не любо, не слушай, а врать не мешай». Опять раздался дружный гогот десятка глоток. Офицер, дождавшись тишины, обратился теперь к драгуну. «Продолжайте, Михаил Юрьевич». Тут-то я и подскочил на стуле. «Михаил Юрьевич, разглядеть лица рассказчика с моего места не было никакой возможности. Нет, не может быть таких совпадений. Я уже поднимался со стула. Матерь-владычица, неужели это Лермонтов? Господи, Господи, не обмани, не сыграй со мной злой шутки». «Стоп, конечно, не он. Лермонтов же лейб-гусаром был. Ментик этот его знаменитый красный на растиражированных миллионами фотографиях. А этот не в красном. Придурок ты, Коста, учил бы биографии гениев лучше, сейчас бы не сомневался. Все равно нужно проверить». Я уже медленными шажками двигался чуть в сторону, не приближаясь к столу офицеров. Не мог позволить себе столь явного любопытства. Сидящие за соседними столиками, конечно, обратили внимание на мои странные действия, но я придал лицу безразличное выражение. Мало ли что мне вздумалось, гуляю, иду тудой, потом пойду обратно. Лицо рассказчика медленно открывалось, сердце уже билось на запредельных частотах, еще полшажочка, господи, сподобился. Я единственный человек из 7 миллиардов жителей Земли 21 века, который видел живого Лермонтова, да только ради одной этой встречи, упс. Хорошо, что Тамара не слышит, стоило попасть в это время. Я застыл, не обращал внимания на недовольные взгляды пары за столиком сбоку, которым загородил весь вид. Наверное, глупо улыбался. Нет, наверняка, глупо. Судя по тем мыслям, которые сейчас проносились у меня в голове, смотрел, не отрываясь, только сразу отметил, что все известные портреты очень точно передали черты лица гения, с фотографической точностью. Он, действительно, совсем не красавец, отмечал я, нервный. Вон, как жестикулирует. Речь тоже с небольшим надрывом. Хех, Лермонтов, люди. Я вижу живого гения русской литературы. Смотрите, завидуйте, я. Вы сейчас во мне дырку протрете, сударь. Я рухнул с облаков на землю. Лермонтов пристально смотрел на меня, был на взводе. Мамочки, ко мне лично обратился сам Лермонтов. Я не мог реагировать должным образом, продолжал глупо улыбаться, совсем не отдавая себе отчета в том, как сейчас может быть воспринята эта улыбка. Я вас чем-то рассмешил, Лермонтов вскочил со стула. Как он быстро вспыхнул, вон, уже уздергается. Эх, Михаил Юрьевич, понятно, почему все дуэлью закончилось. Совсем себя в руках держать не можете. Миша, Миша, бросился к нему тот, кого звали Саввой. Савва, Лермонтов отмахнулся. И почему вы молчите? Считаете ниже своего достоинства отвечать мне, говорить со мной? Это к я до дуэли допрыгаюсь с ним, и исход будет очевидным. Сгинет моя головушка. Не буду же я стрелять в Лермонтова. Или, может, вы не понимаете русского языка? Горец, дикарь, Михаил Юрьевич, зря вы так, сразу же видно, что наш человек геройский, сказал кто-то из круга за столом. Но остановить эти слова Михаила Юрьевича уже не могли. Наоборот, еще больше распалили. Он бросил взгляд на мою потрепанную черкеску, перевел на свою, щегольскую, с газырями на золотых цепочках. Сравнение ему не понравилось, оно было не в его пользу. Еще бы мгновение, и непонятно, что бы произошло. Благо, я, наконец, пришел в себя. Губы разлепились, рот открылся, язык задвигался. Полилась горячая речь. «Господа, господа, Михаил Юрьевич, простите меня, ради Бога, простите и поймите, я просто дар речи потерял, но сами посудите, как не потерять его, когда лицом к лицу сталкиваешься с гением русской словесности, не поверите, я слышу ваши слова, понимаю, что дело уже худо, а сказать ничего не могу». Язык к небу прилип. Мои слова были настолько искренне и сказаны с такой детской непосредственностью, что никак не вязалось с моим, в общем-то, грозным видом, что на мгновение лишили всех дара речи. И только через паузу раздался первый смешок, потом другой. Потом Лермонтов неожиданно засмущался, оглянулся на друзей, потом обратно посмотрел на меня, покачал головой, улыбнулся. Савва уже захохотал во весь голос. К нему, кажется, присоединилась вся ресторация, до этого с затаившимся дыханием наблюдавшая за этой сценой. «Я же ничего не мог с собой поделать», — продолжал пожирать Лермонтова глазами. Он сделал шаг ко мне, протянул руку. «Ну, меня, гения», — усмехнулся, — «вы уже знаете, как зовут. А вас?» — я пожал его руку, маленькое, но пожатие было крепким. «Константин, Коста, Грек, да, прошу к нашему столу, благодарю покорно. Признаться, я и так уже изрядно подпортил вам веселье». «Стоит ли?» «Подпортил», — воскликнул Савва. «Да ты, Константин, надеюсь, позволительно по-дружески?» Я кивнул, наоборот, стал автором лучшей истории сегодняшнего дня. «Не правда ли, господа?» Все одобрительно зашумели. «Прошу, прошу». Улыбаясь, Лермонтов взял меня под локоть, подвел к столу. «Официант!» — позвал я. «Всем вина за мой счет», опять дружный возглас. Меня усадили за стол, Лермонтов сел рядом, официант уже разливал вино, Лермонтов поднял хрустальный бокал. «Выпьем», — провозгласил. «Кстати, за что?» — спросил неожиданно меня. Я задумался. «Давайте выпьем за одно очень ценное качество». Все затихли в ожидании. «За то, чтобы наш язык всегда вступал в беседу вовремя, и никогда, не к месту. Да он философ», — воскликнул разгоряченный Савва. «Отменный тост». Все подтвердили. Савва тут же развел руками. «Увы, но для нас почти невыполнимый. Обязательно что-нибудь ляпнем не к месту. Ты уж прости нас, Коста, но выпьем все равно». Стол поддержал Савву одобрительным гулом. Все выпили. «Расскажите, какими судьбами в этом скверном городишке?» — спросил Лермонтов. «И почему в таком виде?» «Рад бы, Михаил Юрьевич. Да не могу особо. Да и не стоит. А я сразу разгадал», — похвастал тот самый, кто пытался устыдить Лермонтова. «Геройский офицер, благодарю. Так надо выпить за Косту», — провозгласил Савва. «Официант, выпили». Беседа за столом пошла своим чередом, прежде ненадолго мной нарушенным. Я все никак не мог успокоиться, и не мог повзрослеть. Ребенок внутри меня продолжал прыгать, охать и ахать, все время оставаясь с открытым ртом от настигшего его удивления. Я сидел рука об руку с самим Лермонтовым. «Не хотите выкурить трубочку на террасе?» — неожиданно предложил он. «Да». Мы встали из-за стола, прошли на открытую террасу, уселись. «Не хотите попробовать мой табачок, Михаил Юрьевич?» — нашел в себе силы. «У меня хороший, турецкий, с удовольствием», — поделился табаком. Забили чубуки, подданные официантом, задымили. Я как мог старался все-таки уж совсем не пожирать его глазами. Опустил глаза, посмотрел на его форму. «Что-то не так», — уловил мое легкое недоумение Лермонтов. «Просто я привык к вашему красному гусарскому ментику. А, это...» — Лермонтов махнул рукой. «Пустое. Наказали. Перевели прапорщиком в Нижегородский Драгунский и сюда выслали. Впрочем, бабушка уже хлопочет», — усмехнулся. «Думаю, скоро опять вернут и чин корнета, и гусаром в лейб-гвардию переведут. Бабушка у меня такая, горы свернет. Так что, даст Бог, если свидимся еще раз, насладитесь красным ментиком. Дай-то Бог, Коста», — обратился ко мне Лермонтов, выпустив первое облако дыма. «Полагаю, что вы старше меня лет на 10, не так ли?» «Да, Михаил Юрьевич». «Что ж так официально, можем и на ты». «Увы, не могу, Михаил Юрьевич». «Хм, отчего же?» Я замялся. «И назвали меня там гением русской словесности». Лермонтов внимательно изучал меня. «Признаться, поначалу подумал, что вы подшучиваете надо мной, издеваетесь. А теперь вижу, что всерьез так полагаете. Однако, совершенно же очевидно, что обо мне нельзя, или, скажем так, обо мне рано говорить, как о гении. Пара-тройка стихов, да куча идей, исписанных и перечеркнутых листков, да даже про красный ментик. Что значит, что вы привыкли меня в нем видеть, признаюсь, Коста, все это выглядит, по меньшей мере, удивительно и странно. Не объяснитесь, вы, если можно так выразиться, взорветесь в ближайшие годы. Напишите столько, что и десятерым за всю жизнь будет не под силу, вашими бы устами. Только это не объяснение. Я вздохнул. Потом подумал, что, если и существует в нынешнем времени человек, кому я мог бы раскрыться, так вот он, сидит напротив меня, потому что сможет понять, не испугается. Я из будущего, Михаил Юрьевич. Так вот прямо без подготовки и рубанул. Как я и предположил, Лермонтов не испугался. Челюсть у него не отвисла, глаза не расширились. Наоборот, прищурился, внимательно смотрел. Хаем, продолжал смотреть, вижу, что не шутите, не сошли с ума, но, согласитесь, да, понимаю, трудно в это поверить, в общем-то, невозможно, и все-таки, попытайтесь меня убедить. Лермонтов неожиданно улыбнулся, я не могу называть вас на «ты», Михаил Юрьевич, потому что с детства воспитывался на ваших произведениях, и ваше место в русской литературе определено одним понятием – гений. Я говорю про красный ментик, потому что ваш портрет, написанный вашим учителем рисования Петром Заболоцким по заказу вашей бабушки, тут Лермонтов чуть вздрогнул, на котором вы изображены в нем, был растиражирован в миллионах копий. Лермонтов задумался. «Вы полагаете, что это недостаточное объяснение?» – улыбнулся я. «Про ваше место в русской литературе я могу болтать, что вздумается, а про портрет мог узнать каким-то образом. Соглашусь», — кивнул Михаил Юрьевич. «И как же мне доказать, чем я заслужил такое, как вы говорите, место в русской литературе? Ну, например, вы станете автором первого в русской прозе социально-психологического романа». Вот тут-то у Михаила Юрьевича глаза чуть расширились. «Вы не поняли термина, останавливаться смысла уже не было. Попробую по-простому. Роман об обществе и личности с ее внутренним миром, полным противоречий. Я говорю про героя нашего времени». Лермонтов не выдержал. Вскочил с кресла. Повернулся боком. Положил руки на перила террасы. Признаться, задышал часто. Год назад я начал над ним работу, вдохновленный Онегиным. И придумал имя героя, Печорин. Онега и Печора, это же созвучно, не правда ли? И кавказские впечатления меня наполняют. Истории местных жителей, яркие образы. Вы знали о черкесском вожде по имени Казбич? 5 лет назад он с большой шайкой горцев потрясал Кубань. Мне о нем рассказала в Ставрополе генераль Шалачинова. Простите, если напугал. Нет, нет, не напугали, но поразили. Лермонтов успокоил дыхание. Что значит, воспитывались на моих произведениях? Тут просто. Во всех школах России ваше творчество – предмет обязательного изучения. Нужно знать наизусть ваши стихи. Например, «Бородино», «На смерть поэта». Да и не только в России. Ваши произведения переведут на многие языки мира. Ваши книги будут издаваться миллионными тиражами. В вашу честь будут названы 1000 улиц по всей стране и установлены 100 памятников. Лермонтов посмотрел на меня, улыбнулся. Опять сел в кресло. Улицы, памятники, да. Что ж, даже с Александром Сергеевичем сравняюсь. Опять прищурился. Я засмеялся. Тут вот какое дело, Михаил Юрьевич. Страна поделится, практически напополам. Половина за Александра Сергеевича, половина за вас, как за любимого поэта. А вы, уж извините, я развел руками, я за Александра Сергеевича. И, наверное, в первую очередь не столько за то, что больше люблю его стихи, а уж о Евгении Онегине и говорить не приходится. Просто, согласитесь, именно ему мы обязаны тем, что он создал современный русский язык. Но, и я говорю вам это не в утешение, я также знаю и ваши стихи наизусть. А уж ваш герой мною перечитывался десятки раз. Да, про Александра Сергеевича не поспоришь, а Онегин. Можно только одну такую вещь написать и уже не заботиться о своем следе. Ах, как же глупо он погиб, и от чьей руки? Вспыхнул я, лягушатника, прохвоста, пройдохи, недоумка. Лягушатник, Лермонтов остановил поток моих справедливых оскорблений. Так называем французов, когда хотим их унизить или оскорбить, или в шутку, с иронией. Лягушатник, Лермонтов рассмеялся. Забавно. Ну, да. Что ж, убедил вас, Михаил Юрьевич, более чем. Даже не знаю, о чем бы вас расспросить про будущее. Не стоит. Отчего же? Ведь любопытно. Простите, не расскажу. Не стоит. У вас, как мне кажется, есть более значительные беседы, «Чем со мной? Это с кем же?» – удивился Лермонтов. «С Господом. Думаю, вы напрямую общаетесь с ним. Разве не так, когда вы пишете? Как это происходит? Как может человек, которому от роду всего лишь 20 с небольшим, так писать? Талант, говорят», – пожал плечами Лермонтов. «И только», – Лермонтов грустно усмехнулся, посмотрел на меня. «Да, может, вы и правы. Сам иногда не понимаю, как это происходит. Сажусь, начинаю писать, думаю, что напишу сам, а в голове уже звучит голос, и уже рука подчиняется этому голосу. Пишу под диктовку. Знаете, Коста, этот голос почти не умолкает. Даже сейчас, разговаривая с вами, он создал у меня в голове с десяток образов, наблюдений, новую сцену с дурацким ковром и удачную рифму к нескольким словам. Тяжело, верно, такое испытывать, или, и тяжело, и в то же время нет, наверное, ничего, что сравнилось бы с тем наслаждением, которое ты испытываешь, когда напишешь что-нибудь этакое. Признаюсь, хочется иногда, чтобы голос замолчал, дал покоя, а, с другой стороны, понимаю, что будет мне страшно, когда он перестанет со мной разговаривать и диктовать. Лермонтов вздохнул. «Поэтому и открылся вам», — я не смело улыбнулся, — «никому другому не помыслил бы, а вам с легкостью. Знал, чувствовал, был уверен, что не испугаетесь, не сочтете за сумасшедшего, шарлатана. Удивитесь, да, но не более. Почему были так уверены? Михаил Юрьевич, вы с Господом на короткой ноге, что вам какой-то пришелец из будущего, эко невидаль», — рассмеялись. «Признаюсь, сперва я принял вас за Люцифера, демона тщеславия и гордыни, но вы так спокойно говорите о Господе. Вы ангел, тот самый шестикрылый Пушкин не придумал, я живой и смертный человек, а такой пророк, как вы, в нем не нуждается». Лермонтов вздрогнул. Легкая дрожь прошла по его телу, хотя прохладный ветерок с гор не проникал на террасу. «Пророком себя не считаю, минутные озарения, не более. Ну, хорошо, коль не хотите рассказывать про ваше будущее, скажите, хоть, как вас угораздило попасть сюда, из какого времени, года?» «Из 2003. «Ух, ты», — Лермонтов покачал головой, — «это мне уже в вашем времени. 189 лет, многовато», — улыбнулся Лермонтов. «Не доживу». Опять рассмеялись. «Ну, и как вас из 2003 сюда забросило?» «Не сюда, да, в общем, история. Пошел почтить память прапрадеда. Драка. Дали камнем по голове. И очнулся в Константинополе. Год назад. Как раз в этом теле, принадлежавшем моему пращуру. Вот с тех пор и хожу по свету. Вот, что, верно, тяжело было поначалу, Михаил Юрьевич. Что ж сейчас, смирились?» «Нет, не смирился. Принял. Это же тоже Божий промысел. Значит, так нужно. Зачем же мне сопротивляться? Знаете же хорошие правила: делай, что должно, и будь, что будет». «Да, хорошие правила», — кивнул Лермонтов. «И все-таки, даже пусть вы приняли, но другое время, нравы. Неужто и это легко дается? Не мне вам говорить, что человек, существо поразительное, быстро привыкает к обстоятельствам, если хочет выжить. А, кроме того, как вам это не покажется странным, мне очень нравится быть именно здесь». «Покажется странным», — признался Михаил Юрьевич. «Почему? Я в том времени был рохлей, во многом сомневался, многого, что было нужно, избегал, а здесь стал настоящим мужчиной. Я делаю, принимаю решения, отвечаю за свои поступки. Да и потом», — я улыбнулся, — «вы вошли во вкус войны, и отныне любые другие удовольствия вам кажутся приторными». На террасу вышел Савва. «Миша, пора». «Да, да, иду, минутку». Савва подошел ко мне, обнял. «Надолго у нас? Увы, нужно ехать дальше. Бог даст, свидимся еще, Коста. Всегда будем рады. И я. Ну, прощай, тогда». «Прощай, Савва. Мы на улице подождем», — сказал Савва Лермонтову, покидая террасу. Михаил Юрьевич встал. «Как бы мне хотелось с вами еще поговорить, Коста. Поразительно. Я обещал себе не заводить в Пятигорске новых знакомств, а тут такая встреча. Однако, да, и мне хотелось бы продлить знакомство». «Ну, что ж», — Лермонтов вдруг задумался. «А вы же знали, как погибнет Александр Сергеевич?» «Конечно. И не предупредили, не сделали попытки. Пытался поначалу, а потом, я молчал. И вы знаете, когда и от чего умру я?» Лермонтов грустно усмехнулся. «Да, знаю, Михаил Юрьевич. Не скажете?» «Нет. Почему?» «Там», — я указал пальцем вверх, — «все записано, на все воля Божья, не мне вмешиваться в его промысел». «Что ж, Пожалуй, вы правы. С меня достаточно и того, что вы мне уже рассказали про книги, улицы, памятники. Человек и привыкает ко всему, и тщеславен, усмехнулся, мне это отрадно сознавать. Ну, может быть, вам еще будет приятно знать, что, благодаря Александру Сергеевичу и вам, русская литература в этом веке родит столько писателей и столько выдающихся произведений, что станет первой и непревзойденной литературой во всем мире. Уже никто не сможет ее переплюнуть. Действительно, приятно. Лермонтов рассмеялся по-детски, заразительно, и выглядел в эту минуту ровно тем, кем он и был по сути, 23-летним юношей, что все равно никак не укладывалось в моей голове. «Обнимемся», — предложил. «Вы же представляете, какая для меня это честь». Лермонтов обнял меня. «Даже несмотря на все ваши рассказы, все равно представляю с трудом и не совсем понимаю, почему для вас это такая честь», — улыбнулся. «Но рад оказать вам такую услугу. Благодарю. Кстати, об услуге. Могу ли я еще как-нибудь отблагодарить вас за ваше открытие мне единственному такой тайны? Ее я сохраню. Будьте покойны». Я задумался. «Вы же скоро, наконец, допишите демона». «Ох», — Лермонтов покачал головой. «Ну, теперь точно, никаких сомнений. Об этом уж никто не мог знать. Да, скоро. Быть может, перенесу действие на Кавказ, если вы еще не определились с именем героини. Так, назовите ее Тамара. Тамара, Хаэм, это, мою будущую жену так зовут. И мне, и ей будет приятно. Вы ей жениться не боитесь в нашем времени?» «Нет, не боюсь. Я же говорю, все уже было записано». «Да, да. Что ж, Тамара, договорились. А теперь извините, нужно бежать. Очень надеюсь, что у вас все получится. Может, Савва и прав. Даст Бог, свидимся. Надеюсь, очень. Прощайте, друг мой, Коста. Прощайте, Михаил Юрьевич». Лермонтов кивнул мне с улыбкой. Пошел быстрым шагом. Вдруг обернулся. Широко улыбнулся. «А, признайтесь, Коста, ведь это вы для меня произнесли тост про язык к месту и не к месту там, за столом?» «Да, Михаил Юрьевич, для вас. Предупредили?» Лермонтов продолжал улыбаться. «Я молчал. Предупредили», — был уверен Лермонтов. «Что ж, спасибо. Буду стараться следовать вашему предупреждению. По мере сил. Прощайте». Я некоторое время стоял, не в силах сдвинуться с места. Потом кое-как поплелся к своему столику. Еда уже давно стояла на столе. Остыла совершенно. Я ел тощую курицу, притворяющуюся пуляркой по приказу Найтаки, совершенно не ощущая ни вкуса, ни температуры. И все время улыбался, как ребенок. Глава 6. Нравы кубанской линии. От Пятигорска до прочного окопа ближе добираться по левому берегу Кубани, срезав по прямой приличный кусок между Сунджи и Урупом. Но в одиночку, без проводника, рискуя столкнуться с тимиргаевцами, подобное предприятие выглядело самоубийством. Я пожалел, что не расспросил Джанхота об отношении лично ко мне людей Бейзруко и Джамбулата Болотака. Приняли ли они на веру мою версию поединка с княжичем, я не знал. Можно было проехать и по правому берегу, вдоль кубанской линии, но Буйнов меня отговорил. Меня могли задержать усердные урядники для выяснения, кто таков, несмотря на мою подорожную, или запросто оказаться в эпицентре прорыва черкесов. В общем, ничего не оставалось другого, как делать крюк через Ставрополь. В общей сложности мне предстояло проехать под 200 верст. На дорогу я себе положил 3 дня. Нестись сломя голову не хотел, но и медлить не стоило. Встретиться к вечеру почтовая станция или казачья станица, хорошо, заночую под крышей. Не попадется на пути, не беда, посплю в степи. Мне уже было не привыкать к походным бивуакам. Бурка есть, как и припасы, не пропаду. Так оно и вышло бы, да ливень на подъезде к Ставрополю помешал. Чернозем прилично размяк, скорость движения сразу упала. До заставы на въезде в город добрался поздно вечером. Офицер, проверявший подорожную, предупредил: улицы города превратились в болото. Пока до гостиницы доберетесь, изгвоздаетесь с ног до головы и коней заморите. Переночуйте в караулке, а утром, не въезжая в город, поворачивайте на станицу Сингилиевскую, а там по прямой, на прочный окоп. Так и поступил. С утра проглянуло солнце. Струйки тумана поднимались от земли. Позевав и дав себе зарок впредь не ночевать в солдатских караулках, я выдвинулся в направлении Сингилиевки. Добрался до станицы к полудню. Станица удивила. Она не имела привычной уже глазу изгороди караульных вышек, как в казачьих селениях, которые миновал в предгорьях и степи за Пятигорском. Лишь беленая церковь имела каменную ограду с бойницами. Разбросанные, словно копны в поле, хаты мазанки и сараи привольно раскинулись вдоль реки Егорлык на 8 верст, а в 20 уже была линия, через которую то и дело шастали черкесы. Селение выглядело как созревший плод, приходи и бери, что душе угодно один, женщин, детей, скот. Остановился у первого плетня, за которым по двору шастала проворная бабенка лет 30, поинтересовался насчет дороги, попросил водицы или молока. Женщина молча меня разглядывала, еще дольше моих лошадей. Пауза затягивалась. Почему-то возникло ощущение, будто я не на коне, а на сцене, а единственный зритель решает награждать аплодисментами или освистать. «Заходи, коли охота». «Я сейчас», — неожиданно прервала свое молчание казачка. Я спрыгнул с коня, накинул поводья на кол изгороди и прошел во двор. Женщина упорхнула в дом и через 5 минут вышла приодетой, как на праздник. Подбежала ко мне с кружкой и глечиком с молоком в руках, на высокой груди подпрыгивали связки разноцветных бус. «Поснедать хочешь, служивый, борща с квашеной свеклой?» Я отпил из кувшина, проигнорировав кружку, смахнул молоко с бороды. Женщина засмеялась низким волнительным голосом. Она не скрывала своего женского интереса. «Благодарю, тороплюсь по службе». Бабенка почти прижалась ко мне, лишь глечик отделял меня от горячего тела лихой кубаночки. «Служба не убежит», — жарко молвила она. «Зайдешь в хату?» Я немного растерялся от такого напора, только и нашел, что спросить. «А муж, хозяин, на линии, где ж ему быть?» «Да он и возражать бы не стал. Ну и порядки у вас. Чем тебе наши порядки не по сердцу? По всей линии казачки имеют своего побочина. Мой недавно сгинул. Осталась я одна одинешенька. Хозяин и наказал перед отправкой. Найди нового, тароватого. Аль ты некрасиво или неловко, за щербатую копейку удавится», — презрительно сплюнула она. «Ну, что решил?» Тут мне невольно захотелось рассмеяться в голос. Вот уж не думал, что мне сразу после начала семейной жизни выпадет доля побывать в шкуре одного из самых известных персонажей анекдотов, когда муж в командировке. Или это испытание, решила нечистая сила проверить на прочность, зряшная затея, и по масштабу замысла, примитивная. Может, дьявол сейчас дрыхнет, и какой-нибудь из его мелких чертиков решил порулить, в надежде сковырнуть меня с пути праведного и получить похвалу начальника. Так я веселился про себя, представляя этого чертика, похожего на того, которого оседлал кузнец Вакула из детского фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки». «Ничего у тебя не выйдет, чертик, и ты, прости, казачка, я Тамару люблю. Наверное, я всю свою недолгую жизнь что там, что здесь подсознательно искал такую женщину, как моя грузинка, такую, которой не захочется изменять. Мысли об этом в голову не придет. Всегда с удивлением и, что скрывать, иногда с завистью, относился к друзьям, которые с легкостью совершали подобное, не испытывая ни душевных мук, ни терзаний совести. Делали, возвращались к женам, как ни в чем не бывало. Удивлялся я или завидовал, неважно. Одно понимал точно, сам так не смогу. Не стоит и пробовать, потому что, сделав, потом всего себя по кусочкам съем из-за мучений. Зазноба у меня, извини, хозяйка. Казачка отстранилась и суетливо огляделась по сторонам. Этак она не отстанет. Прости, казачка, еще раз, но придется мне без политесов. Грубо. Понимаю, что не к лицу мужчине такое, но по-другому тебя, судя по всему, не убедишь. Боишься, не заметят ли соседи, как от тебя мужик сбежал. Усмехнулся я. Пустое село, все в полях да в садах, ты первая, кого встретил. Хозяйка недовольно кивнула и вырвала у меня из рук кувшин с кружкой. Тикая отсель, скажены. Она явно разозлилась, развернулась резко и ушла в дом, не оглядываясь, только босые пятки сверкнули. Я пожал плечами. Что ж, подействовало. Дьявол проснулся, застал дрожащего и уже подпустившего под себя лужу неумелого ученика, схватил розги и теперь охаживает его худую филейную часть, приговаривая: «Ты чего удумал, шельмец, это же Коста Варвацы, Кремень, алмазный фонд России, перед ним хоть 30 самых красивых девственниц голых в ряд уложи, пройдет мимо, глазом не моргнет, только опять вспомнит про свою Тамару и вздохнет, утирая слезу любви и тоски по своей царице. Даже я к нему не подступаюсь, знаю, что без толку, ты-то куда лезешь, лишенец?» Тихо, чтобы хозяйка не услышала, все ж таки не удержался, рассмеялся. Не стоило ее злить еще больше. Кубанские казачки всегда славились свободолюбием, резким нравом и бесстрашием. Здесь дамы ни бога, ни черта не боятся. На покос идут с ружьем за плечами, а в отсутствие мужчин сами отстреливаются от черкесов. Такая лихая казачка могла и вдарить не слабо, если почувствует себя задетой. До станицы прочный окоп потянулась сороковерстная степь, хороша весной Ставропольская степь, унылая зимой, наводящая тоску своим однообразием. Бескрайнее пространство в мае поражало буйством красок весеннего цветения, островками красных и желтых тюльпанов и диких пионов-лазориков, запахом чабреца и пением жаворонков, и синеющими вдали горами с сияющим Эльбрусом, и безлюдьем. Редко-редко встречались стада с пастухами-нагайцами да немногочисленные посты на ровной дороге, служившие скорее местом отдыха путникам. Они ехали или шли без всякой охраны. Лишь один встретившийся казенный караван с просом можно было с натяжкой назвать оказией. Маленькая группа казаков составляла скорее почетный эскорт, чем силу, способную дать отпор. Свои ружья они держали незаряженными. «По сторонам поглядывайте», — предупредил меня урядник на одном из караулов. «Могут и наши стрельнуть. Разъезды с утра уже прошлись понад берегом Кубани. Самку искали, след по нашему. Всадника двуконь. Подозрительно. И на ногах у вас чувяки, а не сапоги. Опять же, лошади кабардинские. Хотя днем черкес не балует. Темно ждет. Ночью дорога замирает. А если днем набегут, авось пронесет». Засмеялся казак. «Сами же без эполетов раскатываете по степи. Этот русский авось, казалось, определял всю жизнь на линии. Беспечность и пренебрежительное отношение к опасности превратились в стиль жизни. Или сказывался недостаток людей. Эти огромные пустые и плоские просторы, лишь изредка разрываемые балками, рощами, холмами и древними курганами, перекрыть надежно было нереально. Вот люди и привыкли к опасности, считали ее столь же неизбежной, как летние половодья Кубани. Добрался до ворот в большую станицу Прочно-Окопскую. Разбитое на правильные четырехугольники селение спускалось по скату высокого берега к реке прямыми широкими и пыльными улицами. В дождь или зимой они, наверняка, утопали в грязи. Станицу окружал ров и двойной плетень, забитый землей. В нем были прорезаны бойницы. Здесь была полковая квартира и штаб кубанского казачьего полка. Встречи с его командирами я предпочел избежать. Пора уже было включать режим паранойи. Сколько среди местного люда подсылов от горцев, я не знал, но предполагал, что много. Армяне-торговцы и кунаки с другого берега шастали в гости к казачкам, а сами высматривали что почем. Я замотал лицо башлыком и двинулся в обход станицы к крепости, расположенной в трех верстах на высоком холме. Там находился нужный мне дом кордонного начальника. Грозы черкесов, страшного и ужасного генерала-майора Григория Христофоровича Засса, виновника в пленении поручика Тарнау.